спасибо не хочется. Послушай, послушай, Шефер продолжал бормотать, но Берта уже не было в комнате. Он спускался по лестнице, чтобы побыстрее выйти на свежий воздух. Он чувствовал себя подавленным. Что, черт побери, со стариком? Что это он спьяну распускал нюни на могилах доктора Монфорда и его жены? Это родители Гая. Да ведь они 100 лет как умерли. Непонятно, в чем тут дело. Было 5 часов. Он подъехал к ресторану Пата, прошел в бар и взял себе пиво. Пат предложил ему виски, но он подумал о Шефере и отказался. Пришел Ларсон. Он сказал, что один подросток в португальском районе пырнул ножом своего собственного брата. «Из-за девчонки», — пояснил он, — «ревность. Это старая, как мир, ревность. Пришлось запереть его». «Что делать дальше, не знаю. Обвинения-то не будет». Он пожал плечами и принялся за пиво. «Это старая, как мир, ревность». Фраза застряла у него в мозгу. В 6 часов он уже только о ней и думал. В 5:30 он съел жареных моллюсков в винном соусе с жирными потрошками по-французски, вялыми листиками салата и раскисшим ломтиком помидора, и посетовал на то, что здесь с каждым разом кормят все хуже. Он приходил сюда 2 раза в день, а теперь официально заявляет, что, начиная с завтрашнего дня, будет питаться в гостинице «Линкольн». «Денег не хватит», — сказал Пат. «Вздор», — ответил Берт. «Это старая, как мир, ревность». Рядом с ним сел Чет Белкнап и забормотал что-то насчет двери своей станции. «Надо бы сменить петли, поставить новый замок, а то дети безобразничают. Сломали дверь, и в ангаре всю ночь гулял ветер». «Поймай ты мне этих чертенят», — сказал он Ларсону Уиту. «Это ведь твоя станция». «Шериф ты или нет? Ладно, я займусь этим», — сказал Ларсон. «Ты старая, как мир, ревность». Берт выпил еще одну кружку пива, потом подошел к настенному телефону и позвонил Френ. Ответила Ида Пример. Она сказала, что Френ принимает душ. «Скажи ей, что я хочу с ней поговорить». «Она в душе?» «Да хоть в сортире». Ида негодующе ахнула и попросила минутку подождать. Потом он услышал голос Френ, тихий и успокаивающий. «Прости, Берт, прости меня, пожалуйста, но сегодня я не смогу. Встретимся на следующей неделе, как обычно. Обещаю тебе. На следующей неделе». «А почему не сегодня?» «Прошу тебя, Берт. Я хочу знать, почему не сегодня?» В голосе Френ послышались слезы. «На следующей неделе, Берт. Обещаю. На следующей неделе». В трубке щелкнуло. Берт взял еще 2 кружки пива. Он не был пьян, но все в нем клокотало от бешенства. Он как сумасшедший ревновал Френ. Гай Монфорд. Уж такой всегда приятный, но прямо любимец публики. Все обожают старину Гая Монфорда. Отличный парень, хороший человек. Гай, может быть, спит с Френ, а то и вообще с каждой второй медсестрой в больнице. Он не обвинял его, просто тайно завидовал. Но Френ принадлежала ему, Берту. Он выругался вслух. Ларсон уставился на него. «Что случилось, Берт?» «Ничего». «Поссорился с Френ?» «Нет, я не ссорился с Френ». Компания рыбаков засмеялась. Вошел Билл Уотс и сказал: «Вы говорите о Френ? Я только что видел ее, буквально 10 секунд назад». «Да?» — сказал Берт. «Где?» «Шла в темноте вниз по улице. Я увидел ее лицо в свете фонаря. Посмотрел в зеркало заднего обзора. Приобрел себе двойное зеркало на новый грузовик. Знаете, повернешь его немного, и уже фары задней машины не слепят». «Где?» — снова спросил Берт. Я, конечно, не слишком хорошо ее видел, но то, что она нырнула в редакцию «Кроникл», могу сказать с уверенностью.